Он пошел назад медленно, погруженный в раздумье. Затем вошел в оранжерею с высоко поднятой головой и с улыбкой на губах. Жены его и Лароша здесь уже не было, народу стало меньше. Очевидно было, что многие не останутся на бал. Он увидел Сюзанну под руку с сестрой. Они подошли к нему и попросили станцевать первую кадриль с ними и с графом де Латур и Виленом. Он удивился. «А это кто еще такой?» Сюзанна ответила лукаво. «Это новый друг моей сестры». Роза покраснела и прошептала. «Ты злая, Сюзи. Он такой же мой друг, как и твой». Сюзанна улыбнулась. «Я знаю, что говорю». Роза рассердилась и ушла. Дюруа фамильярно взял молодую девушку, которая осталась возле него, под руку, и своим ласкающим голосом сказал: «Слушайте, дорогая деточка, считаете ли вы меня своим другом?» «О да, милый друг. Вы доверяете мне вполне?» «Вполне. Помните ли вы, о чем я вам говорил?» «По поводу чего?» «По поводу вашего брака, или, вернее, по поводу человека, за которого вы выйдете замуж». «Да». «Так вот, обещайте мне одну вещь». «Хорошо. Но что именно?» «Обещайте советоваться со мной каждый раз, когда кто-нибудь будет просить вашей руки, и не давать никому согласия, не выслушав моего мнения». «Хорошо, я согласна». «Это должно остаться между нами. Ни слова об этом ни вашему отцу, ни вашей матери». «Ни слова». «Вы клянетесь?» «Клянусь». Вбежал Риваль с деловым видом. «Мадемуазель, ваш отец зовет вас танцевать». Она сказала: «Идемте, милый друг». Но он отказался, так как решил сейчас же уехать. Ему хотелось остаться одному, чтобы подумать. Слишком много нового ворвалось в его душу. Он стал искать свою жену. Вскоре он нашел ее в буфете. Она пила шоколад с двумя незнакомыми мужчинами. Она им представила мужа, но не назвала их. Через несколько минут он спросил: «Поедем?» «Как хочешь». Она взяла его под руку, и они пошли через комнаты, в которых публика уже поредела. Она спросила: «А где же хозяйка? Я хотела бы попрощаться с ней». «Не стоит. Она будет нас уговаривать остаться на бал, а мне все это уже надоело». «Да, ты прав». Всю дорогу они молчали. Но лишь только они вошли в спальню, Мадлена сказала ему, улыбаясь, даже не сняв еще вуали: «Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз». Он сердито проворчал: «Что такое?» «Догадайся». «Не намерен ломать себе голову». «Ну так вот, послезавтра 1 января». «Да». «Это время новогодних подарков». «Да». «Вот тебе подарок. Ларош мне только что его передал». Она протянула ему маленькую черную коробочку, похожую на футляр для драгоценностей. Он равнодушно открыл ее и увидел орден почетного легиона. Он слегка побледнел, потом улыбнулся и объявил: «Я предпочел бы 10 миллионов, это ему недорого стоит». Она ждала, что он очень обрадуется, и его холодность рассердила ее. «Ты, право, стал невозможен. Ничто теперь не удовлетворяет тебя». Он ответил спокойно: «Этот человек мне платит только свой долг, и он еще много мне должен». Удивленная его тоном, она возразила: «А ведь это не дурно в твоем возрасте». Он ответил: «Все относительно. Я мог бы теперь иметь больше». Он взял футляр, положил его на камин раскрытым и несколько минут созерцал лежавшую в нем блестящую звезду. Потом закрыл его, пожав плечами, и лег в постель.